Глава 10. Инга. Уже 2 битых часа старалась уснуть, но моя сокамерница так не вовремя решила оплакать свою судьбу, и из ее сопливых всхлипов не могла ни подумать, ни погрузиться в сон, в котором я хотя бы могла найти спасение от голода. «Может, хватит сопли по комнате развозить? Так ты точно отсюда не выберешься!» — рявкнула, накрывая голову тонкой, словно блин, подушкой. «Кто сказал, что я хочу отсюда выбираться?» «Ты точно чокнутая, раз хочешь остаться здесь!» — обреченно выдохнула и приняла сидячее положение. Потому что лежать на этом жалком подобии кровати не доставляло никакого удовольствия. «К чему тогда эти слезы, если всем довольна?» «Ты видела его, Валиса, видела?» — шмыгнув носом, ответила вопросом на вопрос Валерия, и я неопределенно пожала плечами. «Ну, видела». «Видела, какой он красивый, сильный, могущественный, опасный». Мечтательно перечислила весьма сомнительные достоинства мужчины девушка, наконец прекратив слезокапство. «Знаешь, что он сказал, когда увидел меня?» «Ну и что же он сказал?» — переспросила, в принципе догадываясь, что ничего хорошего. Но Валерия явно настроилась излить мне душу. И хоть я не особо любила играть роль жилетки для соплей, другого занятия все равно не было. Он скривил нос и приказал поскорее убрать из его кабинета это уродство. Громче прежнего взвыла вампирша, и я честно не знала, что тут сказать. Я не особо любила врать, и если правду нельзя говорить, то я старалась просто помолчать, но слушать многочасовое драм-шоу желания не было совершенно. «Слушай, Лер, твои шрамы, они, конечно, ужасные, но ведь жизнь на этом не закончилась. Испорченная внешность – не повод опускать руки и позволять помыкать собой». Честно, мне на самом деле стало жаль Валерию, и даже страшно представить, что было бы со мной, получи я подобные травмы. Но раскисшее состояние девушки злило. «Тебе легко говорить подобное, потому что ты красивая, и первое время тобой будут пользоваться лучшие посетители этого заведения. А Валис, беречь свою новую куклу от поломки. Меня же, скорее всего, бросят к зверевшим, но даже они побрезгуют прикасаться к такой уродине, как я». Очередной жалобный скулёж заполнил комнату. И я решила больше не разговаривать с соседкой. Мне сейчас своих проблем хватало. Поэтому выступать в роли психолога у обезумевшей вампирши не имелось ни сил, ни желания. Да и какой смысл в сотый раз повторять Валерии то, что мной никто здесь не будет пользоваться? Кто-нибудь из посетителей обязательно узнает меня или метку клана Снежного и поможет добраться домой, где я уже покорно упаду своему братцу в ноги и начну умолять о прощении.